Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова. Народная трибуна. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну, с чего начнем? Начнем с тревожных сообщений по поводу предстоящей войны с Кореей. Да, с наших вечных врагов Северной Кореи. И, Сергей, вы знаете, меня больше всего удивляет, что такой момент. Многие товарищи утверждают, что для того, чтобы нанести удар по Северной Корее, президенту нужно заручиться поддержкой Конгресса, поскольку Конгресс имеет право объявить войну, а ни в коем случае не исполнительная ветвь власти. Если мы посмотрим на историю, мы увидим, что технически Соединенные Штаты и Северокорейская Республика находятся в состоянии войны, поскольку в 1953 году было подписано соглашение о перемирии, но ни в коем случае не о мире. То есть мирного договора не существует, стороны прекратили, знаете, боевые действия, но они по-прежнему находятся в войне. Поэтому если президент вдруг захочет нанести удар по Северной Корее, то это будет в его полномочиях, поскольку, знаете, это является его прерогативой в данный момент. Но, тем не менее, вопрос политически острый. Понятно. Ну и вообще, что касается действий президента, скажем, в Сирии его действия вызвали, с одной стороны, восторг в том и в другом лагере, ну, как, собственно, есть и противники в том и в другом лагере. Но вот у меня создается такое впечатление, что демократы начинают задавать вопросы по поводу применения большой этой бомбы, матери всех бомб, в Афганистане. То есть в Сирии как бы понятно, почему демократы приветствовали этот удар, потому что это гуманитарная миссия, когда показали вот картинки, эти видеозаписи, дети, и понятно. Вот ради гуманитарной миссии демократы готовы уничтожить всех и вся на свете, они поддержат любую акцию. А что касается безопасности нашей страны или там превентивных ударов, тут у них возникают вопросы. Вот в частности, применение этой бомбы в Афганистане, по-моему, у либералов начинают вызывать вопросы. Они начинают по этому поводу, ну, не то, что как бы выступать в защиту террористов, которых там три дюжины приглушили. Но они уже близко к тому, они близко уже к тому, чтобы откровенно... Пока еще, знаете, не совсем политкорректно было бы вставать на защиту Талибана или Аль-Каиды, поэтому они еще пока не совсем открыто об этом заявляют. Но уже раздаются нотки о том, что, дескать, вот 37 террористов погибло, вот да, так вот, не очень хорошо. Удивительно, что еще пока не говорят о эффекте этой ядерной бомбы, пардон, не ядерной, а обыкновенной бомбы, но очень большой, на окружающую среду, пока еще на эту собаку не повесили на президента. Ну, это все впереди. Подождите, когда весь арсенал будет исчерпан, они и к этому подойдут, похоже. А помните, товарищ Лиз Уоррен из Массачусетса, Покахонтас, она беспокоилась наличием стратегии, ее это беспокоит, потому как же так, ведется борьба против терроризма, а где бумажка? Покажите бумажку. И не только она одна, на всех телеканалах, когда выступают там стратеги демократической партии, даже на Fox News, когда выступают представители оппозиционного лагеря, они все получили токен-поинты, а где стратегия? Что да, расскажите нам, что будет дальше. Ну, это понятно, удар мы приветствовали по Сирии. А какова стратегия? Дайте нам стратегию. То есть распишите план, дайте каждому демократу. Да. И, Сергей, помните, вот вы очень интересно сейчас заметили, что они получили указания как будто бы из одного лагеря. Если вы вспомните, что несколько раз за последние несколько месяцев, включая во время предвыборной кампании, республиканской, всеобщей, каждый раз, когда происходили какие-либо сейсмические события лагеря избирательного или предвыборного Трампа, то СМИ после этих событий, после конференции или интервью, они все время как будто бы сговорясь, использовали одни и те же слова. Помните, там была какая-то речь, которую после этого все называли «dark», то есть темными, такими темными тонами окрашена речь кандидата. И сейчас, как будто бы из одного лагеря, им, знаете, с ложечкой этой пытаются накормить тем же самым кусочком информации, что, мол, где план, где стратегия, план-стратегия. Становится ясно, что все эти СМИ работают по одной указке, пляшут под одну дудку. Но это уже совсем советская такая терминология, но тем не менее. А кто, собственно, использует, играет на этой дудке? Вопрос открытый. Да. Ну что, поговорим теперь в общем о том, что происходит, ну, скажем, о внешней политике. Да, и вы знаете, Сергей, мы вначале вели речь о Северной Корее, давайте вот подумаем вместе с радиослушателями. Факт неоспоримый того, что Северная Корея занимается разработкой ядерного оружия, правильно? Да, но не только ядерного оружия, а еще средствами доставки, поскольку если они сделают эту бомбу, смастерят где-то там в подвале, в каком-то воротом ангаре под скалой где-то на юге страны, этого недостаточно, ее нужно доставить. Например, да, Гавайев, да, как они предположительно уже имеют эту технологию, а по-хорошему где-нибудь, например, на восточном берегу или на западном берегу. Это все так, как рассуждают товарищ Ким. Но для этого, чтобы иметь такую технологию, им нужно время. Но мне кажется, было бы неправильным утверждать, что они не воспользуются этой возможностью, когда она у них будет. Поэтому у президента есть выбор. Либо затормозить развитие ядерной программы сейчас, когда еще не слишком поздно, либо умыть руки и сказать, что, дорогие товарищи, вот следующий президент будет у власти, пусть он этой проблемой занимается. Но если этот совершенно отмороженный, совершенно маниакальный такой режим занимается вынашиванием планов по уничтожению части или всех Соединенных Штатов, почему президент должен сидеть сложа руки? Ведь это же настоящая угроза национальной безопасности. Абсолютно. Тут предстоит какой-то очередной юбилей, и, очевидно, приурочено к этому юбилею, он обещает там провести, по-моему, 6 испытаний ядерных. Хотелось хорошо, представьте себе, они провели 6 испытаний, сказали всему миру, что, дорогие друзья и враги, трепещите, у нас появилась межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна достигнуть Нью-Йорка. И что президенту остается делать? Давайте послушаем наших радиослушателей, что они думают по этому поводу. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, я хотел задать вам такой вопрос. А как насчет договора с Ираном по поводу ядерной программы? Что решил по этому поводу Трамп? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, запрет на въезд мусульман сейчас держится или нет? Все, спасибо. Спасибо. Что касается запрета мусульман, то он технически не работает, поскольку, вернее, он не действует, поскольку он был отменен, знаете, вмешательством стороны судебной власти, судебной ветви власти. Поэтому он будет рассматриваться, апелляция к полному суду. Это будет в следующем месяце, я не ошибаюсь. Если будет этот президентский указ далее отменен, то оно пойдет выше, до Верховного суда. Наверное, в этом году нам придется стать свидетелями того, какая судьба постигнет этот самый исполнительный приказ. То, что касается иранской ядерной программы, но вы заметили, что пока еще нет никаких новостей. То есть на повестке дня стоит Северная Корея. Мне кажется, что после ударов томагавками, после демонстрации сил в Афганистане, после направления авианосной группы, да, в Корейский пролив, мне кажется, что иранцы поняли, что пока еще лучше сидеть тихо и не высовываться. Может быть, они даже сообразили, что было бы неплохо вообще завязать с этой программой. Примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот видите, если мы вспомним, к чему привели попытки договориться Путина и Путин и Обамы, мы видим, к чему это привело, да, что с бандитами договариваться бессмысленно, они никакие мирные договоры не понимают, не признают. Тем более, знаете, что интересно, вот в свете двух этих, одних из последних двух негодяев, Асада и Ким Чен Ына, вот этого вот, два человека, которые получили прекрасное западное образование, жили на Западе, воспитывались на Западе, работали на... И тем не менее, во что это все выросло? То есть это лишнее подтверждение, что ментальность у человека с никаким воспитанием не изменишь. Путин как был воспитан, да, что крысу преследовал и боялся, что она на него бросится, то таким он и остался, боится, что на него бросится. И он ничего не поймет никогда, пока он не увидит силу, которая может его наглости противопоставить. Ничего другого. Точно так же в Корее, точно так же и в Сирии, точно так же со всеми остальными диктаторскими режимами в мире, с Ираном там, тому подобное. Ну, вот это вы момент. Говорите о диктаторах, которые получили западное образование. А что говорить о наших, о тех, кто живут здесь, получили хорошее образование, некоторые работают профессионалами, и, по сути дела, придерживаются такой же, таких же принципов, таких же взглядов. Они сравнивают Трампа с Гитлером, они обвиняют его в том, что он расист, потому что он пытается вот объявить этот ограничение на въезд сюда исламистов. Они устраивают демонстрации, одевая на голову вагины. Некоторые синагоги даже к этому подключились, к этому подключился ХИАС, вышли на демонстрации. Это ведь люди образованные и живущие здесь, на Западе, в Америке, и откликнувшиеся на призывы палестинских террористов, у некоторых из них руки по локоть в крови, они, тем не менее они пошли на эти демонстрации, они призывают участвовать в этих демонстрациях. Это наши соотечественники. Это наши с вами соотечественники, которые получили здесь образование, которые живут здесь и придерживаются вот таких взглядов. Так ну, что... причем подумайте, тот же самый Пол Пот получил замечательное образование во Франции, он был профессором, у него профессорская степень. И посмотрите, что он устроил в Кампуче, Камбодже, когда вырезано было сколько, 50% населения. Поэтому образование, оно еще не является гарантом здравого смысла, либо какой-то политической благонадежности. Да, и что касается образования, ведь мы уже на эту тему не раз говорили, что в университетах, к сожалению... к величайшему сожалению, доминирует марксистско-ленинская идеология. И студенты, которые живут... Они просто другого не видят. Мало того, если раньше на кампусах, университетах присутствовали какие-то разные идеи, разные взгляды, устраивались дискуссии, диспуты по философии, по политическим каким-то взглядам. Ведь на сегодняшний день университеты... вы посмотрите, что происходит. Если... университет, в котором Майк Пенс должен был произнести выпускную речь на выпускной, студенты потребовали, чтобы этого не было, потому что они боятся. Травма психологическая. Да. Кого мы выращиваем? Кого мы уже имеем такое одно поколение, а это еще, наверное, поколение два таких моральных уродов будет, которые не удерживают никакой, так сказать, точки зрения, которая не совпадает с их точкой зрения. Они устраивают погромы, демонстрации. Они, по сути дела, студенты откровенно говорят, что первая поправка Конституции – это вообще излишнее. Свобода слова не должно существовать. И причем они даже не то, что ограничиваются какими-то вербальными словами, вербальными жестами. Они же нападают на студентов, которые с ним не согласны, которыми они не согласны. Это же самый настоящий такой, знаете, фашизм, когда используется насилие в отношении своих оппонентов политических. Абсолютно. Вынужден согласиться с Джоном Голдбергом. Либеральный фашизм. Ну, абсолютно. И причем, Сергей, у нас есть звонки. Есть звонки, да. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас, если у вас есть что сказать. Приглушите радиоприемник. Я убираю звук. Да. Вы знаете, я полностью с вами согласен, но я просто хочу подчеркнуть то, что сказал Павел. Пол Пот был профессором. Так что тогда ожидать? Ну и уничтожил там 2/3 населения своей страны. Так почему мы удивляемся нашим профессорам? Они, слава богу, еще не взялись за мотыги и не рубят нам головы. Профессора не будут эти рубить головы. К тому, а при вот... таком образовании стоит говорить о кризисе образования. Профессора Спасибо. Не будут рубить головы, но они воспитывают поколение, которое, вы посмотрите, что устраивает. И погромы, и витрины бьют, и жгут, и машины, и все, что хотите. Вот это то, кого воспитывают, это левая профессура. И, и на минуточку, Барак Хусейн Обама тоже же профессор. И посмотрите, что он сделал, снабжал мексиканские картели оружием, как вариант. Правильно? И не только, не только мексиканцы. Как выяснилось, во Франции было применено оружие, которое Обама с Холдером отправляли мексиканскому картелю. Оно всплыло вон где, во Франции. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Здравствуйте. А, вы понимаете, я так вспоминаю, что на моем веку вот эта Северная Корея, она всех шантажировала, весь мир практически. И не один десяток лет. И ни один президент, я не говорю о президенте, ни один влиятельный человек в мире, который озаботился бы судьбами мира, я вот так буду говорить, да, озаботился тем, чтобы убрать вот этот прыщик или нарыв. Был прыщик, стал нарыв. Раньше были маленькие зубки. Мы говорим, тебе реактор нужен? На тебе реактор на легкой воде. Тебе жрать нечего. Нам мы тебе дадим. Тебе вот этого нечего. На тебе дадим. И все время задабривали, задабривали. И в принципе считалось так, что все непредсказуемые. Все, все предсказуемые. Можно знать, что ждать от Обамы. Можно знать, что ждать от Буша, там, от Клинтона и прочее, прочее. Если ты знаешь, что твой противник предсказуем, ты можешь быть непредсказуем. Вот говорят, они сейчас шарахнут. То же самое про Путина. Они, понимаете, они непредсказуемы тогда, когда не знаешь, кто их противник, если он предсказуемый. Вот и все. А Трамп оказался непредсказуемый. Понятно. Я так думаю, что кто хвост все-таки подожмет и поймешь, а черт его знает, что от него можно ждать. Ну, на самом деле, на память приходит реакция Рональда Рейгана на ливийского террориста. Вы посмотрите, отбомбил побережье, и все, Каддафи отказался от ядерной программы, сложил лапы, и все, замолчал. И вот это единственное... Вот так и получается, вы смотрите, как в мире получается. Получается так, что когда этот Асад применил первый раз химическое оружие, не первый раз, когда Обама начертил эту черту, когда он позвал, значит, вот Путина, значит, Путин прекрасно шантажировал Обаму, и Обама отказался, значит, действовать так, как это было нарисовано на черте. То есть он был человек предсказуемый. Вот они опять сейчас взяли, грохнули по своему населению и смотрят, а как поступит Трамп? Вот как Трамп поступит? Если он не ответит, ага, будет такой же сценарий, как при Обаме. А если он ответит, вы смотрите, замешательство ведь везде. Вот что такое предсказуемость и непредсказуемость. Но дело в том, что у нас есть вот это... Южная Корея, она в одном шаге от северной, от границы. Да, Сеул находится на границе. В 30 милях от границы. Да, извиняюсь. Понимаете, применить оружие можно. И может быть даже и нужно. Но дело в том, что пострадает вот эта вот Южная Корея. Это невозможно сделать. Дипломатия. Значит, опять же, вот это вот упирается в Китай. А Китай... Это тот тигр, который лежит и смотрит на схватки. Мы обязательно коснемся Китая, международных отношений с Китаем. Что касается Северной Кореи, вы посмотрите, ведь с ней Клинтон подписал точно такое же соглашение, которое Обама якобы подписал с Ираном. И вот мы имеем результат. Вот к чему приводят эти соглашения. Правильно, об этом и речь идет. Абсолютно. Вот, что касается Китая. Спасибо большое. Что касается Китая, пожалуй, действительно Китай может повлиять на политику Северной Кореи, потому что, мало того, Китай ведь поставляет и запчасти, и все остальное для Северной Кореи. Они же сами не в состоянии этого сделать. Ну и вот что касается Китая, вот после этих переговоров, как мне показалось, ситуация несколько изменилась. То есть Китай не развернулся на 180 градусов и... так сказать, не сделал. Хотя какие-то решительные меры, по-моему, шаги предпринял. Павел, по этому поводу. Ну вот смотрите, в понедельник будет прекращено авиасообщение между Пхеньяном и Китаем. То есть это один этот жест о многом говорит. На этой неделе стало известно, что Китай отказался пропускать торговые баржи с углем из Северной Кореи, предпочтя американский уголь. То есть шахтеры Западной Вирджинии, может быть, это припомнят через 4 года, когда будет предвыборная кампания. Потом еще посмотрите, что Китай отказался заклеймить американскую атаку томагавками на Сирию. И тем самым Россию поддержала только Хезболла, который не имеет места в ООН, насколько я помню, Иран и Боливия. То есть не самые приятные друзья на свете. То есть становится известно, то Китаю становится понятным, то Китай начинает ориентироваться на Соединенные Штаты и начинают уважать эту силу, которую демонстрирует Трамп. И я думаю, что если Китай удастся повлиять на Северную Корею, может быть, с применением какого-то военного решения, я думаю, что президент это достаточно сильно оценит. Кстати сказать, что касается Хизбаллы, насколько я знаю, Хизбалла эвакуировала все свои вооруженные силы с сирийской части голландских высот. То есть подвижки положительные абсолютно, они налицо. Ну, либералы, конечно, этого не видят, не понимают. И вообще либералов мало интересует, там, скажем, судьба Израиля, по большому счету. Что там происходит? Так что тут ничего удивительного нет. Но вот то, что с Китаем, вы абсолютно справедливо заметили. Вот отказался Китай от угля, а это статья доходов. Это значит, я не думаю, что их вообще много что интересует, кроме как про изменение климата, трансгендерных прав и прав мужчин заходить в женские туалеты. Окей. В общем, есть какие-то подвижки во внешней политике, что касается американо-китайских отношений. Давайте примем звонок, потом пойдем дальше по этой теме. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, они все видят и все замечают. Им это страшно не нравится. Ведь цель была разрушить Америку, а тут вдруг ее восстанавливают. Это же страшная вещь происходит. Они это кто? Либералы? Левые? Кто они? У нас одни враги. Дело в том, что... Ну, как бы это сказать? Они... Ну, мечтали, что придет Хиллари, и они будут продолжать в том же духе. Вы же помните наш старый гимн «Мы старый мир разрушим до основания, затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Вы представляете, тот, кто был ничем, тот будет верховодить миром, а мы должны будем подчиняться этой коммунистической, я не знаю даже, как это назвать. Идеологии, диктату какому-нибудь. Да, да, это, ну, я не представляю, что это могло быть, это просто счастье, что победила не Хиллари. Да. Иначе бы это был вообще конец света. Ну, спасибо. Конечно. Но вот смотрите, все же эта опасность левацкой тирании, она никуда не исчезла. Поскольку существует юридическая ветвь власти, которая заражена судьями-активистами, судьями, которые придерживаются антиамериканской коммунистической идеологии, и на которых нет фактически управы, поскольку сменить судью может только Конгресс, может только импичмент, а предположить, что Джон Маккейн и Линдси Грэм будут голосовать против какого-то левацкого судьи, ну, это было бы... Надо иметь слишком большую фантазию. Поскольку опасность никуда не исчезла, она, конечно, уменьшилась, но ухо все равно нужно держать востро. То есть последним барьером на пути, вот на этом пути этого юридического активизма остается Верховный суд Соединенных Штатов Америки. И тут я в свое время, когда мы обсуждали кандидатуру Трампа, когда он стал номинантом, я сказал, что для меня, даже если будет Трамп президентом одного действия, то есть если он назначит в Верховный суд судью, который будет придерживаться Конституции, для меня этого будет в принципе достаточно. Конечно, а можно еще посмотреть под другим углом, потому что неважно. Факт того, что у власти находится не Хиллари, один этот факт изменяет вообще всю парадигму, поскольку то, что сделает Трамп, даже самое плохое действие президента Трампа, какое бы оно ни было, оно было бы в 1000 раз лучше самого хорошего действия, которое сделала Хиллари Клинтон, поскольку она на это не способна. Просто органически. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Вы тоже можете принять в ней участие, позвонив по телефону 847-400-5200. Возвращаясь к теме Афганистана, к теме бомбы. Кстати, генерал Николсон буквально вот сейчас смотрел картинку, звук не слышал. Но он сказал, что бомба была применена в нужное время и в нужном месте. Но это у наших либералов вызывает вопросы. Вот как так? 14 лет лежала бомба, ни Буш не использовал, ни, скажем, Обама ни разу не использовал такую бомбу. Хотя Некоторые говорят, что если бы в 2001 году была такая бомба, то в Тора-Бора, наверное, бы использовали ее. Тогда бы уже не пришлось, так сказать, с Бен Ладеном потом разбираться и переживать то, что он натворил. Так вот, очень принципиальный момент, на мой взгляд, весьма принципиальный момент. На сегодняшний день военными операциями руководят военные на местах, а не своры лаеров, которые крутятся в Белом доме. Такой макро... Это системообразующий момент, да? Абсолютно, потому что куча этих лаеров, которые крутятся в Белом доме, они руководят практически каждой военной операцией. Какого хрена военные должны выполнять свою работу? И Трамп об этом сказал однозначно. У нас прекрасная армия, самая лучшая армия в мире. Они знают, что они делают, поэтому я делегировал им эти, так сказать, принятие этих решений. Ну, конечно же, подобное решение не осталось без визга, без криков, без, знаете, каких-то увлечения левыми президента в том, что он превращает Америку в какую-то милитаристскую диктатуру. То, дескать, гражданский контроль был отдан на откуп военным в этих фуражках. Они не понимают, что у них нет знаний, которые требуются военным, да, и которыми обладают военные для применения оружия, для принятия каких-то специализированных узких решений. И эти люди говорят, что, дескать, они знают, как нужно вести военные действия, а все другие нет. Но, Сергей, по-моему, это просто абсурд. Ну вот, представляете себе ситуацию? Принятие военного оперативного решения принимает не генерал, который, скажем, командует войсками в Афганистане, а президент Барак Хусейн Обама пальцем по карте вводит и принимает решение, что сделать и как поступить. Ну ведь он же верховный главнокомандующий. Абсолютно. Вот поэтому такой результат. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А вот только что по CNN показывали интервью с Ники Хейли. И шло это под заголовком «Деятельность Хейли в ООН способствует росту напряженности в мире». И ее ответ. Трамп сказал, что я могу быть слоном посудной лавки. По-моему, великолепно. Замечательно. Они никак, но они по-прежнему верят в эту сказку, что если Обама проехал, как он начал свою извиняющуюся поездку с извинениями по всему белому свету, что напряжение в мире спадет, все народы будут жить в мире и дружбе. Водить хороводы. Абсолютно. Мир, дружба, жвачка, кумбая сплошная. И они, по-моему, до сих пор свято в это верят, несмотря на то, что весь Ближний Восток горит. Мало того, что горит Ближний Восток, результаты деятельности Обамы очень отчетливо видны в Европе. Вот к чему привела эта политика умиротворения. Вот к чему. Вот вам Европа, пожалуйста. Свергли режим. Даже лучше. В мае будет встреча проходить таких товарищей, которые обожают глобализацию. И назначена встреча отдельная, личная между Меркель и Обамой, чтобы вспомнить былые дни. Вот о чем нужно говорить левым, а не о том, да. Что... Давайте попробуем принять еще. Не дождался радиослушатель. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Не сорвался звонок. Перезвоните 847-400-5200. Хотя в последние дни своего президентства Обама уверял американцев в том, что мир стал безопаснее, мир стал лучше, добрее. Вообще, они когда-нибудь из этого пузыря выходят или нет? Или они живут думаю, в этом? Что нет. Никогда. Он сейчас уехал в свой новый такой пузырь, который называется Французская Полинезия, какой-то островок в Тихом океане. Вопрос, а почему французская? Почему не французская территория? Он пишет мемуары. Сергей, я не верю, что он пишет мемуары. Мне кажется, что он вынашивает какие-то планы по дестабилизации работы президента. Я абсолютно уверен. Может быть, у меня нет абсолютно. Они не прекращали этим заниматься ни на минуту. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, все, кто в студии. Да. Сергей, по поводу этой бомбы. Я не думаю, что ему запускать эту бомбу давали ли совет военный. Во-первых, сегодня MSNBC.com, наша дорогая американская веб-сайт, пишет. Ну, удивили слона ежа голым задом. И пишет, что вот, например, у России есть Father of the Bomb, значит, они дают фотографии, написано, что у нее, значит, 44 тонны TNT, То есть 9 раз больше, чем наша. Теперь вот, когда вы посмотрите, как они запускали эту бомбу, открывается люк в самолете, выпускается парашют, он раскрывается и под сопротивлением ветра вытягивает эту бомбу. У нее нет никакого... Понимаете, этот самолет отлетает от цели, хрен знает куда, пока она вылазит. У нее нет ни лазерной наводки, ничего. Просто вот так вот тюкнули ее, и все. Я не думаю, что военные давали этот совет ему, вы понимаете? А потом Спайсер говорит, мы запустили бомбу, уничтожили все тоннели. Так как можно уничтожить такой бомбой, если она хрен знает откуда летит, какой-то небольшой тоннель? Ну, просто смешно, честно говоря. Я думаю, что ему все-таки нужно потрясти это... всю свою там эту компанию и назначить кого-то другого, который бы его просто не позорил. Ну, вы так интересно говорите, а откуда вы знаете, что президента советники или военные, которые дали, у которых есть полномочия на запуск этой бомбы, почему вы считаете, что им неизвестны данные разведки, которые позволили применить это оружие? Есть данные разведки? Ну, конечно. Да. Вы, Павел, послушайте меня. Я вам то, что рассказал, как запускалась эта бомба. Не надо быть военным специалистом, чтобы понять, что происходит. Вы посмотрите, открывается люк, выпускается парашют. Ну, раскрывается парашют, и он начинает тащить эту бомбу из этого четырехмоторного винтового самолета. Проходит секунды, пока она отлетает от цели. Если нет никакой наводки, как вы попадете туда? Ну, послушайте, наверное, военные знают, как это работает, верно? Я думаю, что военные его не консультировали. Я не хочу больше спорить. Оставайтесь при своем мнении. Я просто говорю о том, Спасибо за ваш звонок. На самом деле, не просто не консультировали. Военные приняли решение. Это генерал требовал принятия такого решения. Это не просто так. Трамп сказал, давай-ка сбросим бомбу, давай. Нет, ну что значит военные не консультировали? Честно говоря, как-то я не очень понимаю. Я уверен, что на использование этой бомбы было запрещено по политическим причинам. Обамы. Абсолютно, абсолютно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Да. Что вы слышали о заседании Верховного Суда и принятии решения по деисламизации школ? Так. Вау, я лично ничего не слышал. То, что... не слышал. Была такая информация, Сергей, что я они пропустил. Приняли 4 к 5, и прошло это решение. Я думаю, что присутствие Горсача помогло принять такое... Если такое решение кардинальное прошло... решение по деисламизации. Это точно не фейковый новость? Я не знаю, я таких новостей не знаю. Если это произошло, может быть. Хотя я не думаю, что это дошло до Верховного Суда уже, потому что я знаю, что на местных уровнях люди, я помню, на телевидении выходили, возмущались, когда, так сказать, в рамках якобы... религиозных классов детей на самом деле заставляют изучать там исламские суры и так далее, одевают эти хиджабы на голову и заставляют молиться. Вот это происходит в некоторых школах. Всеместно. Да. В некоторых регионах. Но вот чтобы это дошло... Узнать, может, это выдавали желаемое за действительное, скорее всего, но я такое прочитал, и поэтому... Возможно. Решу с вами поделиться. Спасибо большое. Я этого не знаю, не могу сказать. Потому что, чтобы дело дошло до Верховного Суда, оно должно пройти все стадии. То есть, низшая инстанция, апелляционный суд, низшая инстанция, федеральный суд, апелляционный суд, и потом Верховный суд. Я не слышал таких кейсов. И потом мы бы об этом уже слышали, поскольку это достаточно громкое решение. Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, все присутствующие в студии. Я хочу ответить, вот, по-моему, выступал про бомбу. Он ничего не знает. На бомбе есть специальные лопатки, как вот у садящей ступени, которые направляют по воздуху. Есть лазерное наведение, все снято с беспилотника и показано, куда она будет лететь и как она взорвалась. Так что полная чушь, то, что говорил ваш собеседник. Есть, разведка есть, наведение есть. А как она выпускается, не имеет значения. Понятно. Спасибо. Спасибо. Очень интересная беседа. Я хочу с удовольствием вас слушать. Спасибо. Спасибо. Даже представь себе, если бы эта бомба была сброшена совершенно примитивным образом, с помощью открытого люка, да, и в таком свободном падении. Ну, наверное, военные бы рассчитали траекторию и вообще все данные, которые сопутствуют этому. Они же специалисты, грубо говоря. Даже не обсуждается вопрос. Давайте примем. Собственно, дождался радиослушатель. Перезвоните, пожалуйста. 847-400-5200. Телефон нашей студии. Если у вас есть вопрос или есть желание высказаться, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сереж. Добрый. Значит, я удивляюсь, каким образом Трамп делает то, что он делает, в кратчайшие сроки, без абсолютного опыта политической всей этой бюрократии. Потому что он единственный, который пришел из бизнеса напрямую вот, в президентство, и он никогда не повторяет одну и ту же ошибку. И он моментально реагирует и моментально делает вот, и исправляет. Понимаешь? Да. Это никто такой не был. То есть выбор народа оправдан? По поводу выбора народа, значит, я абсолютно не верил, что он будет президентом. Но я отправил ему деньги и пошел в 10 часов спать, потому что я был абсолютно уверен, что он не победит. И в 6 часов проснулся, пошел по компьютеру посмотреть, что произошло, и Трамп выиграл, и просто это был мой... He didn't make my day. He made my, probably, month. А мы на самом деле сидели всю ночь, пока не получили окончательные цифры, пока на всех каналах уже, потому что я вспоминаю эту ночь, показывают данные, скажем, Fox News мы смотрели, а потом ради любопытства переключались на CNN, и там разница в количестве выборщиков составляла 40 примерно пунктов. То есть CNN отставала, несмотря на то, что уже есть данные, уже все, уже подтвердили. CNN все время шло впереди, как бы питали какие-то надежды иллюзорные. Поэтому не мудрено, что вся эта братва наша либеральная до сих пор бьется в истерике. Ну, понимаешь, на интернете есть кино про Трампа, про его жизнь. Это был History Channel. И они сделали это кино буквально за неделю, я смотрел. Он в 80-м году, самое интересное, давал какое-то интервью по телевизору, и он сказал, что вот его спросили, а если вы проиграете? Ну, в бизнесе, обанкротитесь и прочее. Он сказал, ну тогда я пойду в президенты. И интервьюер, который смотрел, говорит, да, ну конечно, да, ну а куда же еще деваться? И это было после того, как он действительно стал президентом. Ну, понятно. Это просто... Понятно. Да. Это человек, который феномен. Спасибо. Никогда в Америке и в мире не было такого, который стал из бизнеса, из миллиардера, стал вот в Америке, в демократической стране, mind you, не диктатуре, не олигархии, а вот этот вот. Это, конечно, молодец. Ну, потому что средний класс, который начал сжиматься за время... То есть президент Обама в каждом своем выступлении, он упоминал средний класс, мы боремся за средний класс, интересы среднего класса. И похоже, что если бы пришла Клинтон к власти, то они бились бы за средний класс до последнего представителя среднего класса, потому что средний класс за 8 лет Обамы сокращался. Но это всегда, это на самом деле мечта и реальность всех диктатур, где среднего класса практически не существует. Есть какая-то тонкая прослойка элиты, а все остальные ровненько живут в нищете. Понимаешь, какое дело? Отцы-основатели Америки были абсолютно гениальные люди. И в свое время был ценз имущественный. Может голосовать? И в этом, Что они знали, что толпа, особенно бездельников, они будут идти за тем, кто им пообещает благо и все остальное. И поэтому они... Я не помню, какой ценз. Два мула и телега или еще что-то. Короче, там человек должен быть что-то делать. Обладать каким-то имуществом. То есть... отдавать налоги государству, а не сосать их. Ну вот сейчас, если вслух об этом скажешь, я не знаю, в каких грехах тебя обвинят, поскольку даже закон о том, что необходимо предъявлять фото-ID государственное, изданное государством, для того, чтобы принимать участие в голосовании, вот в Техасе опять очередная судья, афроамериканка, федеральная судья, запретила этот закон, назвав его расистским, что он в значительной степени ударяет по национальным меньшинствам. То есть они не в состоянии получить фото-ID федеральное. Правильно. Потому что люди, которые действительно что-то делают, у них просто нет времени заниматься вот этой политикой. И, к сожалению, они не правы. Потому что если ты не будешь заниматься политикой, то за политикой займутся кто-то другой. И после этого получается, что получается Чавес. Чавес, а у нас получается все то, что получается. Ну, понимаете, Сергей, Чавес это уже экстремальный вариант. Но в принципе получается Обама. Да. А спасибо. Обама это половина Чавеса. Понятно. Просто здесь богатств немножко побольше, еще, так сказать, есть еще кредитное доверие к США, поэтому почти 10 триллионов долларов, так сказать, назанимались и нараздавали всем. А видишь ли, дело в том, что в Венесуэле католики, а в Америке, и всю эту Америку строили протестанты. Да, к слову вот сказать, протестантская этика, она совершенно абсолютно. А вы, да, несмотря на то, что в Венесуэле католики, ты посмотри, ты видел, наверное, последние репортажи из Венесуэлы, когда бишоп там католический, и когда эта толпа социалистов на них накинулась. Католики, казалось бы. Не, я этого не видел, но просто есть это самое, есть книжка, которую Ремчуков рекомендовал, ну это самое, Эхо Москвы, рекомендовал для чтения. Протестантизм и еврейская культура, там что-то такое вот очень интересное. И протестантизм и иудаизм, они очень сходятся по традициям и по этике. И до тех пор, пока протестанты были у власти, Америка рванула таким образом, что до сих пор и это самое по инерции идет. Да, что касается католицизма... Потому что протестанты считают, что они напрямую говорят с Богом, им не нужны никакие посредники. А во всех других... И у евреев то же самое. А когда идет посредник, там, поп или ксёнд, или еще кто-то, то поэтому получается огромная структура бюрократическая, как католическая церковь, и поэтому оно идет вот не так. Да. Ну а что касается последнего папы, так это вообще уникальный штымп. Коммунистический кадр. Это социалист. До мозга костей. Это представитель вот этого вот, это не либеральное быдло, это коммунистическое быдло. Окей. Хорошо, Лень, спасибо. Спасибо, очень интересно. Он вполне может быть это самое, он вполне может идти в Венесуэлу и раздавать все и вся. Да, да. Спасибо, Лень. Сергей, я помню, ты как были в предвыборную ночь в репортаже о том, что Хиллари Клинтон плакала тихо в уголке, оплакивая свое поражение, что, дескать, она, ее приходилось отпаивать валерьянкой, поскольку она была в стрессе. Сергей, еще неделю назад опубликовали новый репортаж, который говорил о том, что она рвала и метала, что она нападала на всех жестоким... Физически атаковала своих однопартийцев. Давайте, может, успеем принять еще один звонок, пожалуйста. Сережа, добрый день, это Иосиф. У меня такая маленькая, так сказать, определенческая ремарка. Вот наш слушатель, который беспокоился о том, что как это Трамп там без опыта так все делает, на самом деле самый большой опыт — это как раз у бизнесменов. И существует определение, которому следует весь мир уже много лет, что политика — это концентрированное выражение экономики. Совершенно. И тот, кто хорош в экономике, он будет хорош в политике. А если мы вспомним предыдущую администрацию, там не то 8 человек, не то 8% администрации имели хоть какое-то отношение к бизнесу. Нет, Дело в том, что с социалистами там другая ситуация. Им даже образование не помогает. Тут ничего не сделаешь. Ну, я боюсь, поэтому... что образование не просто не помогает, а образование калечит. Калечит абсолютно. Ну, одним словом. В общем, пусть товарищ не волнуется. Мы идем правильным путем. Спасибо. И я тоже заснул в 10 часов, но я заснул с полной уверенностью, что он победит. Самое интересное. Мы же выполнили свой гражданский долг, поэтому все нормально. Ну, хорошо. Спасибо, Иосиф. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Павел, времени, к сожалению, больше не осталось. Все, так быстро. Да, пролетело как одна минута. Спасибо большое, до встречи в следующий раз. До свидания.